Глава сороковая. 9 июня. Севох. Туман. Сегодня с утра еще раз проверили оба джипа, оружие и запасы, которые специально для этого приобрели вчера с подачи указов. Все были немного на нервах, так как путь предстоял полной опасности и приключений. Чем закончится их поездка к воротам, не знал никто. Но эти два указа обещали довести их до ворот. «Ладно, пацаны, поехали мы», — громко произнес Туман перед тем, как забраться в высоко сидящий над асфальтом кузов джипа. «Вы тут будьте поаккуратней». «Это вы будьте поаккуратней», — хмыкнул Большой. «Мы-то тут уже с местными как-нибудь разберемся». «Несмотря на то, что нас мало», — весело добавил Паштет. Туман с пацанами не стали особо прощаться с пацанами. Они просто махнули им рукой и запрыгнули в тачки. Оба джипа завелись и по разу посигналив, тронулись с места. Через 15 минут оба внедорожника уже подъехали к выездному шлюзу. Находящаяся там охрана с интересом рассматривала немного видоизмененные машины. Сегодня ночью рукастый мага с пацанами, не сомкнув глаз, умудрились приварить спереди к мощнейшей раме джипов небольшие отвалы. Чаки и Нем оценили это нововведение, сказав, что против зверей он будет ни о чем, а вот против ежей, которые наверняка попадутся им на пути, будут в самый раз. Мага еще хотел перенести радиаторы назад, но на это уже не было времени. Радиаторы с вентиляторами назад для того, чтобы, если машина будет ехать по глубоким лужам, грязи и тому подобному, не забивался радиатор. Иначе отсюда перегрев двигателя, а остановка за городом, со слов Чаки, смерти подобна. Пацаны, конечно, как могли, несколько раз проверили машины. Но что они могут сделать с этим допотопным карбюраторным двигателем? Ничего. Это не багги, которые они строили в Таосе в своем сервисе. За рулем первой машины сидела Чаки. Она была очень сосредоточена, и Туман волей-неволей любовался этой зеленой девушкой. Она все больше и больше ему нравилась. Да и она, судя по всему, к нему более чем лояльна. Сзади сидел Клёпа. Во второй машине Нем за водилу, Грачи колючий за пулеметчика. Хоть машины и были рассчитаны на четверых, но Туман с Грачом специально решили ехать не больше трех человек в машине. Трое — это на тот случай, если одна из машин сломается, ее придется бросить. Они даже успели немного потренироваться, быстро запрыгивая и выгружаясь из машин. В шестером в одной тачке поместиться можно. Тесно, неудобно, но можно. А в восьмером — нет. Плюс у них с собой оружие, боеприпасы и кое-какие припасы. В дороге может всякое случиться. Да и опыт указов об этом говорит. Они точно сказали, что им нужно взять с собой. Ну и, само собой, провели им четверым небольшую лекцию на предмет того, что их ожидает снаружи, и как себя вести со зверями. Особенно, куда стрелять в их тела, чтобы быстро убить или вывести из строя. «Это где же так джипы-то переделывают?» — не удержавшись, спросил один из охранников, когда они заехали внутрь шлюза и ждали, когда им откроют внешние ворота. Парочка охранников вышла к ним, чтобы получше рассмотреть оба джипа. «Да есть одно местечко», — хмыкнул Туман. «А это что у вас?» — с интересом спросил другой охранник указ, легонько постучав прикладом по трубе каркаса. «Каркас!» — вздохнул Грач, который раз объясняя его предназначение. «Если машина перевернется, крышу не сомнет, и те, кто внутри машины, не пострадают». Тут же открылись двери в одной из стен шлюза, и оттуда вышло еще 10-15 охранников. Они сразу же окружили оба джипа и стали с нескрываемым интересом рассматривать доработки, которые произвели с джипами наши ребята. «Тут можно неплохо бабла поднять только на этом», — негромко сказал Грач Туману. «Смотри, как они на тачке пялятся». «Ты прав, дружище», — ответил Туман. «Вроде элементарные вещи, а вот видишь как. Оказывается, до этого у них тут еще никто не додумался». «Нам ехать надо», — громко сказала Чаки, встав на подножку. «Хватит смотреть, выпускайте нас». «Куда едете-то?» — выкрикнул кто-то из охраны. «Куда надо, туда и едем!» «Чаки в своем репертуаре!» — буркнул кто-то из охраны, и некоторые из них улыбнулись. Видимо, ее многие из них очень хорошо знали. «Чаки, вы с Немом решили снова вернуться к курьерской работе?» — спросил один из крепких укасов, вооруженный печенегом. «Нем, ты же вроде женился!» «Развелся уже!» — весело ответил тот. «Стерва попалась?» «Ну, типа того!» Ребята весело засмеялись. «Вы нас выпустите из шлюза или так и будете трепаться стоять?» Уже начиная закипать снова, спросила Чаки. «Все, все, уходим!» В миролюбивом жесте поднял руки этот указ с пулеметом. «Пошли, мужики, а то она нас сейчас всех бить начнет!» «Балбесы!» — беззлобно сказала Чаки, залезая за руль джипа. «Удачи вам!» — снова крикнул кто-то из охраны. «И будьте осторожны! Звери наверняка уже подбираются к городу!» Туман уже также забрался внутрь джипа и с интересом наблюдал за незлой перепалкой Чаки с охраной стены. Спустя десяток секунд, когда охрана, пожелав им удачи, исчезла за большой дверью, внешние ворота, загремев засовами, стали разъезжаться в стороны. Туман поймал себя на мысли, что ему совсем не хочется выезжать отсюда вон туда, под ту стену воды. Тут внутри шлюза тепло и сухо, а там льет, как из ведра. «Нем готов?» — отжав тангенту, спросила Чаки. «Готов. Поехали». «Теперь всем быть внимательными», — быстро сказала в рацию Чаки. Ей и Нему выдали по нормальной рации с наушниками, и они уже успели оценить удобство их использования. Также они получили по комплекту фирменного обвеса, что обрадовало их еще больше. Оба укаса отметили легкость и простоту защитных накладок на руки, ноги, плечи и легкий и крепкий бронежилет. Сначала, когда им их дали, Нем скептически вертел в руках броник. Но ему предложили его пробить чем угодно, либо банально прострелить из оружия. И Нем, и не удержавшиеся Чаки пробовали их сначала проколоть ножом, потом выстрелили пару раз из пистолета и потом из автомата. Естественно, арканит все попадания с близкого расстояния выдержал. Дождь не прекращался, дворники очищали лобовое стекло, и Туман, сжимая в руках автомат, напряженно смотрел вперед. Несмотря на обилие различных щелей и дырок в кузове и температуру на улице около 12 градусов, в машине было достаточно тепло. И это с учетом того, что печка работала не на полную. Хоть тут уж конструкторы не подкачали. Видимо, печку тоже скопировали с какого-нибудь карьерного трактора. Да и лобовое стекло обдувалось изнутри практически полностью, исключая его запотевание. Лежащий дальше туман накрывал собой лес и все вокруг. Через несколько сот метров, которые они проехали по грязи, все бока машины оказались забрызганы грязью. Все-таки эти колеса намного выглядывают из подарок, и даже их расширители не в силах закрыть колеса полностью. Вот и закидывают грязью бока машин. Окна надо открывать аккуратней, иначе вся эта грязь тут же полетит в салон. Чаки вела джип очень аккуратно, не более 50 км в час. Дорогу размыло очень хорошо, и то и дело приходилось ловить машину в особо глубоких рытвинах. Но злая резина цеплялась за землю, и тачка продолжала ехать дальше. Проехали километров 20. Туман каждую минуту ожидал, что вот сейчас из того леса, или из-за вон тех камней, или из-за вон тех кустов, на них кинется какая-нибудь здоровая тварь, о которых все только и говорили. Но все было тихо. Пока. Джипы, урча дизельками, не спеша пробирались все дальше и дальше. Внезапно Чаки резко остановила машину перед очередным лесом. Дорога как раз вела прямо через него. «Что?» — спросил Туман, тут же взявшись за автомат. А сидящий сзади клёпа тут же встал за печенек, который был закреплен в верхней турели. Плюс над ней еще сделали небольшую крышу, чтобы вода не проникала внутрь джипа. «Ветвистые!» — ребята разом услышали в наушнике голос Нема. «Думаю, да», — напряженно ответил Ичаки, всматриваясь в лес через лобовое стекло. И еще протерла его изнутри тактической перчаткой. Клепа колючий. «Внимательно по сторонам смотрите». «Что за ветвистая?» — тут же спросил Клёпа. «Хоть у кассы и провели им лекцию, какие звери могут встретиться им на пути, но, видимо, от напряжения вся информация из головы вылетела. Одно было понятно точно. Все они злобные и могут сожрать человека вместе с оружием, одеждой и боеприпасами, и не подавиться». «Тварь 3-4 метра длиной», — также, всматриваясь в лес, ответил Ичаки. «Сидит на ветках и ждет, когда кто-нибудь поедет или пойдет. Как только жертва оказывается под ними, тут же хватает своими щупальцами и стягивает. Ну, а потом просто убивает и высасывает кровь. Двигаются они не быстро, обычно по двое-трое перемещаются. И, как правило, практически полностью сливаются с деревьями». «Твою мать!» — выдохнул Туман. «Думаешь, они там есть?» — он кивнул на деревья впереди. «Мы же уже ехали через лес и спокойно его проехали. В тех лесах их не было». «Давайте уже думайте быстрее», — негромко сказал сверху Клёпа, крутясь вместе с пулеметом вокруг оси. «Мы тут как на ладони». «Меня смущает вон то большое дерево слева», — сказала Чеки, показывая настоящее чуть в стороне от всех остальных дерево. «У всех ветвистых длинное щупальце. Они любят вот такие одинокие деревья. Другие деревья могут помешать. Видишь, на стороне, которая ближе к дороге, слишком много веток. Так не бывает». Туман тут же достал бинокль и, открыв дверь, выбрался наружу, встав на подножку. «Ничего не видно», — сказал он Чеки, когда она, также не обращая внимания на дождь, встала на свою левую подножку. «На, может, ты чего увидишь?» Он протянул ей бинокль. «По мне, так веток нормально». До дерева было метров 150-200, но, не зная, что нужно искать, Туман так и не мог увидеть этих ветвистых. Он их вообще в жизни ни разу не видел. Позади их джипа, чуть правее метрах в 5, стоял второй джип. Там он тоже колючий крутится с пулеметом, а грач и нем сидят в салоне. «Есть!» — сплюнула Чаки спустя минуту, рассматривая дерево в бинокль. «Сидят твари! Ждут!» «Они нас достать могут?» — спросил Туман. «Нет, мы в машине!» — она постучала по крышке джипа. «Но лучше их объехать!» Они тут же забрались назад в салон джипа. «Держите!» — протянула им сзади по полотенцу Клёпа. «Спасибо!» «Нем, давай за мной!» — коротко сказала Чаки после того, как вытерла свое лицо и волосы полотенцем. Она воткнула передачу, дала газу и лихо протаранила отвалом кусты, съезжая с дороги. Нем тут же поехал за ней. Оба джипа свернули с дороги и, перевалившись через небольшую ямку, подминая под себя растущие вдоль дороги кусты, объехали это практически одиноко стоящее дерево. Туман во все глаза пялился на него, но ничего так и не смог увидеть, хотя ему показалось, что одна из больших веток как-то пошевелилась, как будто ей кто-то немного взмахнул. Но так как боковые стекла были достаточно сильно грязные, больше он ничего увидеть не смог. Клёпа наверху повернул пулемет на это дерево и держит его на прицеле. Еще метров через 30 обе машины снова выбрались на дорогу. Правда, пришлось немного побуксовать, так как склон был покруче, да и мокрое все. Но джип, рвя зацепами на колесах травяной покров и буксуя всеми четырьмя, все-таки выбрался на более-менее ровную поверхность. Следом вылетел Нем, он просто побольше разгончик взял, и его джип, буквально выпрыгнув на дорогу, тяжело плюхнулся в большую лужу, подняв кучу брызг. «У нас еще 4 часа до открытия», — посмотрев на вделанные в панель приборов часы, сказал Туман. 22 километра мы уже проехали, осталось еще 148». «Доедем!» — весело крикнул сверху из-за турели Клёпа. «Доедем», — негромко повторила Чеки, продолжая аккуратно вести джип и вглядываться в дорогу. «А в лесу еще такие ветвистые могут быть?» — неожиданно спросил Туман. «Могут», — ответил Чека. «Держитесь в стороне от таких одиноких деревьев. Как правило, путники под такими и прячутся. Типа все вокруг видно и все такое. А тут эти сверху своими ветками на тебя накидываются, и если один, считай ты труп. Если вы вдруг увидите, что кого-то схватили ветки, не вздумайте пытаться ему помочь выбраться. Вас также опутает. Надо их либо рубить, вернее, перерубать, и желательно с одного удара. А еще лучше стрелять, что из силы, в крону дерева. Тогда отпустят». Туман кивнул, запоминая информацию от Чеки. Все это она уже им рассказывала, но одно дело теория, а второе дело вот так своими глазами увидеть, где могут обитать эти ветвистые. Туман очень надеялся, что до практики дело не дойдет. По крайней мере, хотелось бы. «Справа!» — неожиданно громко заорал сверху Клёпа. Туман тут же посмотрел в ту сторону, и у него сердце мгновенно ухнуло куда-то вниз. В данный момент они выехали на большое поле и не спеша катили по нему. Там справа, метрах в 200, был лес, и вот из него, ломая деревья, вырвались три какие-то хреновины и со всех ног понеслись к машинам. Даже отсюда было понятно, что они очень большие. С виду это были какие-то не то что великаны, но две ноги, две руки. Они то бежали на ногах, то периодически, как обезьяны, падали еще и на передние конечности и, перебирая ими, неслись к двум джипам. «Чайки, справа трехпалая», — тут же заговорила рация голосом Нема. «Никому не стрелять!» — тут же сказала она, услыхав, как Клёпа передернул затвор пулемета, а Туман уже схватился за шестизарядный гранатомет. «У нас скорость больше, они нас не догонят. Нем, давай за мной!» И оба водителя, немного увеличив скорость, практически сразу оторвались от этих трех преследующих их тварей. «Там мы от них и оторвемся», — кивая на виднеющиеся в тумане скалы, сказала Чайки. «Они здоровые, но бестолковые. Нападают только на то, что видят». Дальнейшая дорога, к удивлению наших ребят, проходила абсолютно без происшествий. Они проехали еще больше 130 километров за почти 3 часа, и до точки им оставалось совсем немного. За это время они видели еще несколько здоровых видов животных. Некоторые из них пытались преследовать машины, но джипы с легкостью отрывались от преследующих. Дождь шел то сильный, то моросил. Дороги окончательно развезло, и они превратились в одно сплошное месиво. Но благодаря полному приводу и хорошей резине ехать можно было вполне уверенно. Звери то исчезали, то появлялись в тумане. Казалось, что им нет никакого дела до передвигающихся по своим делам джипов. Но то одно, то второе все-таки пробовало их достать, кинувшись в сторону машин. Да, Чайки была права. Остановка в таком месте смерти подобна. Ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе их просто растопчут. Туман несколько раз сравнивал местных зверей с динозаврами. Динозавры также передвигались небольшими группами и также кидались. Вот и эти звери такие же. Но местные были какие-то более ужасные. Час назад им на глаза попалась какая-то хреновина, сильно смахивающая на паука, только он по размерам был как КамАЗ. Он, быстро перебирая своими ногами, сползал со скалы и, увидав машины, просто остановился на вертикальной стене и проводил их взглядом. 10 километров осталось», — обрадованно произнес Туман. «Еще чуток, и будем дома». «Я больше не могу терпеть», — взмолился в рацию Нем. «Давайте остановимся и в кустики сбегаем». «Я тоже хочу», — тут же сказал Клёпа. Да и все остальные также выразили желание сходить в туалет. «Как бы опасно тут ни было, но организм требует свое. Не под себя же ходить». «Останавливаемся», — тут же кивнула Чайки. «Только от машин далеко не отходите». Она выбрала небольшую полянку в маленькой рощице, и машины, заехав на нее, остановились. Клёпа и Колючий остались за пулеметами, обозревая окрестности. Все быстренько сделали свои дела, не отходя далеко от машин, как и говорила Чеки. Ребята предусмотрительно отвернулись от нее, дабы не смущать даму. «Клёпа, иди», — облегченно вздыхая, сказал Туман, меняя того за пулеметом. «Хорошо-то как». Грач сменил колючего, и тот мигом выскользнул из машины, чтобы справить естественные надобности. «Тихо всем!» — неожиданно подняла руку Чаки. «Я не могу остановиться», — жалобно произнес Клёпа. Ребята тут же схватились за оружие, только Клёпа продолжал стоять и поливать небольшие кустики. «Клёпа, завязывай!» — зашипел на него Туман, прижав к щеке автомат. Больно встревоженной выглядела Чаки. «Не могу!» — прошептал Клёпа. «Простите, но я не могу остановиться!» «Заткнулись все, я сказала!» — вновь сказала Чаки и потихоньку стала снимать со своего плеча автомат. Клёпа наконец-то слил свой балласт и, быстро заправившись, также схватился за автомат. «Теперь все медленно и, стараясь не дышать, садимся в машины. Делаем все без лишних движений». Она навела свой автомат на рощицу, и Туману даже показалось, что цвет ее лица изменился на более бледный. Он как раз находился за пулеметом и очень хорошо видел, как Чеки делает шаги назад. Он потихоньку довернул печенек в ту же сторону, куда и смотрел ее автомат. Вокруг было абсолютно тихо, не было ни звука. Только мелкий дождик барабанил по кузову автомобилей. И вокруг был туман. Много тумана. «Гнездо?» — испуганно спросил Нем. «Да», — ответила Чаки, все так же пятясь назад. «Млять!» Только Нем выругался, как из тумана, из-за этих деревьев, которые были от ребят метрах 40, совершенно без звука буквально вылетело какое-то животное, и летело оно в сторону Клёпы. Когда туман его увидел, оно уже летело в воздухе, и он, недолго думая, открыл огонь из пулемета, благо он держал это место на мушке, и доворачивать ствол, теряя драгоценные секунды, не пришлось. Длинная очередь лепилась этому животному точно в грудную клетку. Ударная сила его достаточно хорошо сбила с траектории, и на землю оно приземлилось уже мертвое. За пару секунд туман успел его рассмотреть. Этот зверь по размерам был как бык, только внешне смахивал на кошку. «Валим быстро!» — закричала Чеки, и, вытащив из разгрузки две гранаты и, выдернув кольца, метнула их в ту сторону, откуда выпрыгнул этот зверь. «Огонь! Пулеметчики, огонь! Чего вы ждете?» Туману и Грачу не пришлось повторять дважды. Они, что есть силы, вдавили спусковые крючки своих пулеметов и стали буквально выкашивать эту рощицу. Бахнули два взрыва, практически мгновенно окрестности огласились жалобным писком, которым прибавился злобный рев нескольких животных. В машины все погрузились с фантастической скоростью и как раз вовремя. А с другой стороны, практически сзади, на джип Нема прыгнула такая же зверюга. Находящийся за пулеметом грач перепугался не на шутку, когда увидел рядом со стволом здоровенные лапы и почувствовал, как джип ощутимо просел под весом животного. От страха он закричал и, довернув ствол, попытался сбить эту зверюгу с крыши джипа. Если бы не толстые листы железа, которыми со всех сторон была обварена турель, грач был бы уже мертв. Эта тварь снесла бы ему голову одним ударом своей могучей лапы. Вон как она рвется добраться до сидящего внутри грача, пытаясь просунуть лапу с длинными когтями в дырку. Но так как ствол уже успел нагреться, животное обожгло лапу и с диким воем выдернуло ее назад. Завелись оба двигателя, и машины практически одновременно рванули вперед. Грачу наконец-то удалось развернуться, практически на 180 градусов. И когда он увидел тех, кто выбегал из рощи, он буквально остолбенел. Из-за мелких деревьев сразу выбежало 5 или 6 таких тварей, одну из которых только что убил туман. Кстати говоря, он уже стреляет по ним длинными и злыми очередями. Грач быстро взял себя в руки и, не целясь, выпустил длинную очередь веером, стараясь зацепить всех этих тварей. Убить он их не убьет. Но пули 7,62 с такого расстояния жалят очень больно. Даже таких больших зверюк, как эти. Вот несколько пуль попали в передние ноги одной из зверюк, и она, будто налетев на невидимое препятствие, покатилась по мокрой и сырой земле. В нее, не успев остановиться, перепрыгнуть или оббежать, врезалась и также упала вторая. Очередь тумана влепилась точно в голову еще одной злобной твари, зубы которой занимали половину головы, и от попадания ее башка частично развалилась. Животное, резко остановившись, несколько секунд постояло на месте, а потом просто упало на бок. Все это грач видел за какие-то секунды. В тот момент, когда он стрелял по атакующим джипам, тварям, стрелял до тех пор, пока все 200 патронов в коробе не закончились. Громыхнули несколько взрывов. Одна из гранат взорвалась прям очень удачно. Она рванула между двумя животными, и одному из них достаточно сильно порвало бок. И порвало так, что все внутренности вывалились наружу. Вторую злобную тварь просто чуть откинула в сторону. «Прекратить стрельбу!» — закричала Чаки, забыв отжать тангенту. Закричала она в тот момент, когда Клёпа уже открыл свое окно и высунулся наружу с автоматом, готовый открыть огонь. Из второй машины раздались выстрелы из автомата. Это колючий, по примеру Клёпы, высунулся из окна и сначала выстрелил из подствольника, а потом, стараясь поймать прицел на скачущем на ухабах джипах, попытался достать хоть одну тварь. «Грач, колючий, прекратите огонь!» — отжав тангенту и успокаиваясь, произнес туман. «Что это было, мать вашу?» — еще не до конца придя в себя, спросил грач. «Пулемет перезаряди!» — напомнил ему не менее ошарашенный колючий. Грач, тут же спохватившись, мгновенно поменял короб с патронами. «Это местные кошечки!» — быстро ответил нем. Надо же было нам остановиться около их гнезда. «Гнезда?» — переспросил грач. «Они что, яйца высиживают?» «Нет, конечно. Там мелкие их. Напали на нас самцы-охранники. Вовремя мы оттуда свалили. Выстоять против них без брони шансов нет». То, что шансов нет, и так все поняли. «Больно здоровые эти твари. Вес каждый килограмм по 300 точно. И останавливать ее только из пулемета, и то надо всадить длинную очередь. И когда их одновременно несколько нападает на тебя, времени может не быть, либо банально расстреливать из гранатомета». Туман заметил, как Клёпа как раз за него схватился, но окрик Чаки подействовал на него, и он не стал стрелять из окна по животным. Те, увидав, что добыча от них ускользнула, резко остановились и снова завыли. Завыли так, что у каждого из сидевших в машине людей и укасов мурашки по коже побежали. Уже на пределе видимости туман увидел, как одна из этих так называемых кошек подбежала к своему слабо трепыхающемуся сородичу. В него попало достаточно много пуль, и, мгновенно вцепившись ему в горло, вырвало большой кусок. Вскоре к трапезе присоединились все остальные, и из леса выбежало еще несколько таких же зверюк, и они все вместе стали, как какие-то гиены, рвать на части погибших. «Когда самка рожает, — продолжила Чаки, чуть сбавляя скорость, — а самцы ее охраняют, чтобы их детей не сожрали другие, пауки особенно любители, вот они и нападают на всех, кто оказывается поблизости. И их детеныши через 2-3 недели после рождения представляют уже опасность для человека. Помните, мы паука видели на скале?» «Помним», — почти хором ответили все в рацию. В этот раз Чаки отжала тангенту, и ее все слышали. Вот точно такого же паука разорвали в клочья 5 таких кошек. «Он же здоровый, как дом», — выпалил Клёпа. «Это их не остановило», — хмыкнула Чаки. «Мы с Немом наблюдали за этой схваткой. Как раз в Севах из Лос ехали, везли посылки. Драка была до небес. Из пяти нападавших уцелело только две кошки, но паука они буквально разорвали. Одна из них умудрилась поднырнуть ему под туловище и буквально вспорола ему брюхо. Дальше они навалились всем скопом, и у паука не оставалось никаких шансов. «Пауки по одному передвигаются?» — спросил грач. «Нет, по двое-трое. Тут вообще одиночек мало. Но двое других пауков были поменьше. Они, увидав, как погиб их большой собрат, просто уползли. А кошки так и стояли, все перемазанные в крови, и ждали, когда на них нападут пауки. Они были готовы умереть, но не допустить их до потомства. Нам очень повезло, что мы успели запрыгнуть в машину и оттуда уехать», — закончила Чаки. Рассказ Чаки об этих зверях произвел на мужчин впечатление, и дальше все ехали молча.